«Сюрприз!» — слышится веселый хор, как только я распахиваю дверь. Странное дело. Хотя я знала, что меня ждет, при виде множества знакомых лиц испытала потрясение. Сьюзи, Джесс, мама, Дженнис, Дэнни. А это кто? Неужели Келли? Вот это да! От неожиданности я роняю журнал. Что все это? День подарков! Розовеет от удовольствия Сьюзи. Сюрприз! Мы тебя обхитрили. Иди сюда, выпей шипучки. Она вводит меня в гостиную, и я застываю на пороге, широко распахнув глаза. Гостиную не узнать. Всюду розовые и голубые шарики, на серебряном подносе исполинский торт, рядом целая гора подарков, шампанское во льду. Это же... У меня вдруг начинает дрожать голос. Это просто... «Бекки, не плачь!» — просит Сьюзи. «Глотни, детка!» — мама вкладывает мне в руку бокал. «Говорила же я, ей сейчас не до сюрпризов!» — тревожится Дженнис. «Слишком сильная нагрузка для нервной системы!» «Не ждала меня?» — подбегает Келли. Ее лицо сияет от восторга и косметики стайл с блестками. «Келли!» — я заключаю ее в объятия. «Мы с Келли познакомились в Камбрии, когда я разыскивала Джесс. В то время я уже была беременна, только не знала об этом. Как давно это было!» «Удивили мы тебя, Бекки!» — ликует Сьюзи. «Еще как!» «Это правда. Да, я знала, что меня ждет, но даже не думала, что ради меня потратят столько сил и времени. Повсюду я замечаю плоды этих трудов. Серебристое конфетти, которым посыпан стол, крошечные пинеточки, висящие на всех картинах. «Ты еще самого главного не видела», — вмешивается Дэнни, глотнув шампанского. «Всем внимание! В шеренгу стройся! Расстегнуться на счет три!» Я изумленно смотрю, как все суетятся, ищут свои места и, наконец, выстраиваются в пестрый ряд. «Раз, два, три!» Все от мамы до Джесс и Келли расстегивают жакеты. Оказывается, мои гости нарядились в футболки от Дэнни Ковица, вроде той, которую он разработал для облика. Но на этих футболках нарисована похожая на куколку беременная девушка, а под ней крупно написано: «Она мамуля-красотуля, и мы ее любим». У меня нет слов. «Бедняжка совсем растерялась», — ко мне спешит мама. «Присядь, детка, перекуси». Она подает мне блюдо блинчиков с уткой по-пекински. «Из Уэйтроуза. Пальчики оближешь». «Сначала откроем подарки», — распоряжается Сьюзи, хлопая в ладоши, «а потом повеселимся. Итак, все садимся, а Бекки смотрит подарки». Она придвигает ко мне всю гору коробок в подарочных упаковках и стучит вилкой по своему бокалу, требуя внимания. «Но сначала...» Речь о том, откуда они взялись. Тишина. Все выжидательно смотрят на Сьюзи, а она кланяется. «Благодарю. Когда я задумала устроить этот день детских подарков, я спросила Джесс, что мы могли бы подарить Бекки. А Джесс ответила: уже ничего, она скупила весь Лондон». В комнате волной поднимается хохот. Я краснею, как свекла. Да, я, пожалуй, слегка переборщила. Но, с другой стороны, как без этого? Ведь когда родится ребенок, мне будет уже не до шопинга, разве что через год снова дорвусь до магазинов. «Так вот», — продолжает Сьюзи, у которой искрятся глаза, «Джесс предложила сделать что-нибудь своими руками. И мы сделали». «Они сами делали мне подарки?» «Боже, неужели во всех коробках самодельные подгузники?» «Начнем с моего подарка». Сьюзи ставит передо мной прямоугольную коробку, и я с волнением принимаюсь разворачивать серебристую бумагу. «Ах!» — невольно вскрикиваю я, когда вижу, что внутри. «Ах!» В коробке не подгузники. Там изысканная рамка для фотографий из крашеного кремового дерева, инкрустированная крохотными зеркальцами и перламутром. Вместо фотографии в рамку вставлен рисунок, а на нем девушка с головой кружочком и ножками-палочками стоит перед домом и держит на руках ребенка. «Потом вставишь в рамку фотографию малыша», — объясняет Сьюзи. «А пока пусть так постоит. Это я тебя нарисовала перед твоим новым домом». присматриваюсь к рисунку и вдруг покатываюсь со смеху. Домик словно с детского рисунка, он разделен на комнаты, и каждая подписана. Колясочная, памперсная, губно-помадная, неоплачено-счетная, это в подвале, потенциально антикварная. Комната для потенциального антиквариата. Блестящая мысль. Открываю остальные подарки и просто не знаю, что сказать. Келли шила лоскутное одеяльце, а лоскутки для него собрали все мои знакомые из Скалли. Дженнис связала красный детский джемперок и вышила на нем спереди. Мое первое Рождество. От мамы мне достались колпачок и сапожки, как у рождественского деда. От Дэнни — самый обалденный и самый рваный в мире дизайнерский детский комбинезончик. «Теперь мой», — объявляет Джесс и ставит передо мной самую большую коробку. Она завернута в измятую оберточную бумагу, в одном месте, на которой отчетливо видно, с новым 2000-м годом. «Поосторожнее с оберткой», — просит Джесс, когда я берусь за коробку. «Она совсем новая, еще пригодится». «Ладно, ладно». Я аккуратно разворачиваю бумагу и складываю ее. Под оберткой слой мягкого упаковочного материала, а под ним ящик высотой с полметра, сделанный из светлого полированного дерева. Озадаченно переворачиваю его и обнаруживаю, что это не ящик. Это шкафчик с двустворчатыми дверцами и маленькими фарфоровыми ручками. Спереди на нем вырезана «Обувь для малыша». «Открывай». Джесс так и светится. «Смелее». Распахиваю дверцы и вижу маленькие полочки, наклонные, обитые белой замшей. На одной из них стоит самая крошечная пара бейсбольных кед, какую только можно вообразить. Это шкаф для детской обувной. «Джесс!» — на глаза наворачиваются слезы. «Ты сама...» «Том помогал», — признается она. «Мы работали вместе». «Но идею подала Джесс», — вмешивается Сьюзи. «Шикарно, правда? Жаль, что я не додумалась». «Блеск! Я потрясена до глубины души. Вы только посмотрите, как пригнаны дверцы, как вырезаны полочки. У Тома золотые руки». Дженнис подносит глазам платочек. «Будет у нас память о нем. Ведь могилку мы, наверное, никогда не увидим». Я переглядываюсь с мамой, у нее на лице появляется знакомое выражение. Дженнис сбрендила. «Дженнис, я абсолютно уверена, что он жив», — начинает Джесс. «Можно выгравировать на задней стенке даты его жизни», — скорбит Дженнис. «Если ты не против, Бекки». «Ну что вы», — нерешительно отвечаю я. «Конечно, нет». «Дженнис, он не умер», — почти кричит Джесс. «Я точно знаю». «Тогда где он?» Дженнис опускает руку с платочком, перемазанным сиреневыми тенями для век. «Ты разбила мальчику сердце!» «Стойте!» — вдруг вспоминаю я. «Джесс, сегодня утром принесли посылку для тебя. Может, от Тома?» Я приношу из прихожей посылку, Джесс вскрывает пакет и достает компакт-диск. На нем два слова. «От Тома». Минуту мы изучаем диск молча. «Это DVD», — заключает Дэнни. «Поставь его». «Последняя воля Тома», — взывает Дженнис. «Послание с того света». «Не с того, а с этого», — обрывает Джесс, но я вижу, как она побледнела. Джесс вставляет диск в плеер и садится на пол. Все мы молча ждем, когда засветится экран. И вдруг на нем появляется Том на фоне голубого неба. Он смотрит прямо в камеру, на нем старая зеленая тенниска, вид неряшливый. «Привет, Джесс». Том не улыбается. «Когда ты увидишь эту запись, я буду уже в Чили, потому что там теперь мое место». Джесс застывает. «В Чили?» «В Чили?» — верещит Дженнис. «Что он там забыл?» «Я люблю тебя», — продолжает Том. «И если понадобится, готов отправиться за тобой на край света. Или еще дальше». «Как романтично!» — завистливо вздыхает Келли. «Балда ты, Том!» — Джесс бьет себя ладонью по лбу. «Я туда только через 3 месяца приеду». но я замечаю, что глаза у нее радостно блестят. «Смотри, что я для тебя нашел!» Том подносит к объективу обломок какого-то блестящего черного камня. «Тебе понравится эта страна, Джесс!» «Он подхватит холеру!» — кудахчет Дженнис. «Или малярию! Он у меня такой слабенький!» «Я могу работать плотником», — тем временем продолжает Том, «а по вечерам писать свою книгу. Здесь мы будем счастливы. А если мама начнет доставать тебя, вспомни, что я тебе про нее рассказывал». «Рассказывал?» — Дженнис настораживается. «Что он тебе наговорил?» «Ничего». Джесс поспешно жмет кнопку «Стоп» и вытаскивает из плеера диск. «Остальное потом досмотрю». «Вот видите!» — жизнерадостно заключает мама. «Дженнис, милая, он жив! Это же замечательно!» «Жив? А что толку?» Дженнис все еще на грани истерики. «Ведь он в Чили!» «По крайней мере, он увидит мир!» Вдруг яростно выпаливает Джесс. «Сделает в своей жизни хоть что-нибудь! Дженнис, у него была депрессия! Эта поездка нужна ему!» «Мне лучше знать, что нужно моему сыну!» Возмущается Дженнис, но ее прерывает звонок в дверь. Я грузно встаю, радуясь, что на время покину поле битвы. «Сейчас», — обещаю я, выхожу в прихожую и жму кнопку домофона. «Алло?» «Вам пакет», — трещит в динамике. Сердце сбивается с ритма. «Пакет. Наверное, тот самый. Какой же еще?» Не дыша, нажимаю кнопку. Я пытаюсь успокоиться, твержу себе, что это еще одна посылка для Джесс, каталог, какая-нибудь компьютерная штуковина для Люка. Открываю дверь и вижу курьера-мотоциклиста в коже с большим пухлым конвертом, надписанным толстым черным маркером. И сразу узнаю почерк Дэйва Мастака. Я уношу конверт в гардеробную и нетерпеливо вскрываю. Внутри папка с надписью «Брэндон». К ней приклеен стикер, на котором нацарапано «Надеюсь, пригодится. Потребуется помощь, звоните, не стесняйтесь. Ваш Дэйв М». Открываю папку. Все на месте. Копии всех документов, отчеты, стенограммы разговоров, фотографии. Перебираю их, а сердце радостно бьется. Я и забыла, сколько они собрали материалов по Йену Уиллеру. Для захудалого детективного агентства из западного Рюслипа они прекрасно работают. Быстро сгребаю все добро в папку и бегу в прохладную пустую кухню. Уже собираюсь звонить Люку, как вдруг телефон пугает меня. Звонит сам. «Алло?» «Приветствую, миссис Брэндон», — слышится незнакомый мужской голос. «Говорит Майк Энрайт из Ассоциации печати». «Слушаю. Я озадаченно смотрю на телефон». «Вы не могли бы прокомментировать слухи о неудаче, которая постигла компанию вашего мужа?» От шока я вздрагиваю. «Неудачи?» — надменно переспрашиваю я. «Понятия не имею, о чем вы говорите». «Известно, что ваш муж потерял самого ценного клиента — Arcadis Group, а недавно прошел слух, что и компания Forland Investments намерена отказаться от сотрудничества». «Ничего он не терял!» — взрываюсь я. Они расстались по причинам, которые я не вправе обсуждать. К вашему сведению, позиции компании моего мужа надежны, как прежде. Нет, еще надежнее. Люк Брэндон имеет дело только с крупнейшими клиентами, и так будет всегда. Люк — человек кристальной честности, огромного таланта, ума, привлекательности и чувства стиля. Мне становится тяжело дышать. «Все ясно», — хмыкает Майк Энрайт. «Я понял». «Собираетесь процитировать меня?» «Вряд ли», — снова хмыкает он. «Но мне нравятся ваши отношения. Спасибо, что уделили мне время, миссис Брэндон». Он кладет трубку, а я залпом выпиваю стакан воды, чтобы хоть немного отойти. Надо сейчас же поговорить с Люком.